Средь Кузьминых, всех родственников их, здесь было много наших заводских, с тоской в глазах, стоявших не для вида, а в меру старой памяти их дружб, по обязательству совместных служб, услуг взаимных. Лишь Аделаида, пока Жуан не отошел последним, в слезах стояла за крестом соседним. Мне приходилось замечать не раз, уход кого-то сплачивает нас. В процессии ухода мы едины, нас музыка печальная ведет, никто не забегает наперед, держась благоразумной середины. А после наши связи уже хрупки, похоронив, мы делимся на группки. Шел первый снег, два срока есть в году, оберегающие красоту с особой ревностью за человеком. Цветение и снегопад, что сам догадливо прикрыл могилы шрам своим неторопливым первым снегом. Но для рубца, горевшего багрово, в душе Жуана не было покрова. Он понял, что в душе его, отцовой, необходим для сына Феди новый, почти что материнский уголок. Пусть будет нечувствительным к утратам, пусть вырастает смелым и крылатым, тарителем космических дорог. Да, да, пусть женский, черт возьми, халатик не затмевает красоты галактик. Так рано, к слову доброму, отец, прибавилось недоброе, вдовец, с его ходячим вариантом вдовой. Теперь в любви родительской горяч, даже во сне, заслышав Федин плач, Жуан вставал, помочь ему готовый, готовый с человечностью предельной его утешить песней колыбельной. «Спи, засни, мой сыночек, подрастай, мой росточек, а когда подрастают, дети спят и летают. Как закроются глазки, полетишь ты, как в сказке, над родною землею и над бабой Егою. У старухи узлыдни нет заботы о сыне, у старухи узлючки нет ни внука, ни внучки. Злыдня зла не скрывает, в старой ступе летает, вместо крыльев над мглою машет грязной метлою. Спи, засни, мой сыночек, окрыляйся, росточек, подарю тебе сбылью настоящие крылья. Полетишь ты далеко, полетишь ты высоко, над родною землею и над бабой Егою». Читатель милый, вспомни, что вначале мы песни запевали без печали. Счастливые концы всего милей. Но я писал без мысли, чтобы легче. Нет, не стихи, а судьбы человечьи в мучительных исканиях путей, в исканиях любви, до понимания ее как высшего в нас достояния. Все беды, лезущие даже в строчку, увы, неотвратимы в одиночку. Нам не дано самим изобрести свой легкий путь, свою любовь и нежность. К трагедии приводит неизбежность, а к драме может случай привести. Хотя и случай, будучи нечаянным, в ряду других бывает неслучайным. Что мне сказать, тоской не бременя, когда о счастье спросите меня? Скажу вам, склонный к прежнему пристрастию, большое счастье — это, на мой взгляд, не только сам конечный результат, но и дорога, что вела нас к счастью. И пусть никто из нас не забывает, что в чистом виде счастья не бывает. А если так, зачем иных старания, чтоб преуменьшить наше испытание? Ведь если счастье нам далось трудней, то радость и торжественней, и выше. А если это так, зачем самим же обкрадываться в гордости своей? Суровый счет ведите неудачам, особо тем, когда за всех мы плачем. Да будет слово громом и набатом, суровый счет ведите всем утратам, с пристрастием судите, чья вина. Да будет вериться, что в наших буднях кому-нибудь на трудных перепутьях задаст урок Наташа Кузьмина, как жертва сил, пока еще не сметных, не только темных, но и полусветлых. Большой урок, не подчиняясь срокам, для всех времен становится уроком. Безоблачный, мечтая видеть даль, но кое-что, уже предвидя кроме, мы мужеству учились на разгроме, на том пути, как закалялась сталь. И если б и моя строка крепила на стройке века хоть одно стропило, И если бы при виде тяжких мук обиженному другу верный друг сказал однажды, поздно или рано, из многих книг, а их хоть пруд пруди, ты книгу, если есть она, найди и перечти, «Женитьбу Дон Жуана», тогда бы я за гробом верил страстно, что жизнь свою потратил не напрасно.